Учимся переходу. Эпиграф. Друзей не создают, их узнают. Гарт Хендрикс. Конец эпиграфа. Когда ребенок-интроверт вступает в мир общения с другими людьми, этот переход становится для него тяжким испытанием. Детям необходимо время, чтобы подумать о грядущих событиях и как следует подготовиться к ним. Как я уже говорила во главе 2, интроверты преимущественно пользуются той частью мозга, которая отвечает за предварительное планирование их действий. Потом они анализируют все, что произошло в действительности, и насколько реальность соответствовала их представлениям. Вашему ребенку потребуется время на обдумывание будущих встреч, способов сбережения энергии и переноса внимания на внешние объекты. Чем лучше он осведомлен о том, что ему предстоит, тем меньше окажутся его потери. Если вы не подготовите ребенка, то он станет тратить энергию на попытки представить себе будущее, а это не вызовет у него ничего, кроме тревоги. Более того, он, скорее всего, будет тешить себя надеждами и испытает сильнейшее разочарование, если эти надежды не оправдаются. «Бен, что с тобой? Кажется, ты расстроен? Я думал, что Ноа пойдет со мной в бассейн, но оказалось, что у него футбольная тренировка». Если вы выясните, чего ждет ваш интроверт, то можете сгладить недоразумение и уменьшить разочарование. «Да, это плохо. Давай посмотрим расписание тренировок Ноа и выберем время, когда он сможет пойти с тобой в бассейн». Если вы не будете задавать ребенку вопросов, то никогда не узнаете, что его тревожит. Всегда предупреждайте ребенка-интроверта о будущих событиях за 2-3 дня, чтобы он успел к ним подготовиться. «Знаешь, Мари, послезавтра к нам придут Нана и ее папа». Внутренники реагируют на изменения в рутинном распорядке, например, на приход гостей, по-разному, в зависимости от степени заряженности его батареи, от отношения к этим людям и от других обстоятельств. Обычно прием гостей – это суета и хлопоты. Ребенок-интроверт тратит много сил даже на тех гостей, которых любит, так как вынужденное тесное общение с множеством людей буквально высасывает из внутренника всю энергию. Заранее расскажите ребенку, что его ожидает. Это уменьшит его тревожность и избавит от страха перед неизвестностью. Давай возьмем календарь и приклеим разноцветные стикеры на те дни, которые остались до их приезда, и на те дни, когда они будут здесь. Затем вы можете вместе с ребенком составить список необходимых покупок или приготовить для гостей шоколадный пирог. Пусть малыш нарисует, чем он хочет заняться с ними. Внутренники часто рисуют в своем воображении картины будущих событий. Если вы пообещаете воплотить замысел ребенка, который он изобразит на бумаге, то ему будет легче перенести визит родственников. Помнишь, что мы делали, когда они приезжали в прошлый раз? Мы ходили в музей. А теперь ты нарисовал зоопарк, значит, туда мы пойдем. Время от времени спрашивайте, как ребенок относится к предстоящему визиту гостей. Одна девочка-интроверт говорила мне: «Я люблю, когда приезжают Нана и ее папа, но мне не нравится спать не в своей кровати». Зная об этом, вы можете по-другому распределить спальные места. Договоритесь с ребенком о системе сигналов. Например, если он устал, он может незаметно для всех поднять большой палец. Иногда такая смена настроения происходит внезапно. Ребенок быстро утомляется, он может обессилить в один миг, неожиданно для самого себя. Заранее подготовьте пути к отступлению. Это избавит вас от ненужных капризов, скандалов и приступов плохого настроения. Ребенок может не просто наблюдать со стороны. Сделайте его активным участником предстоящего события. Допустим, вы едете с ребенком на свадьбу близкой родственницы. Заранее познакомьте его с виновниками торжества. Если у вас есть их фотографии, покажите их ребенку. «Видишь эту молоденькую девушку? Это моя двоюродная сестра Энн. Она невеста. Когда-то мы вместе с ней прокрадывались в кухню и тайком объедались мороженым». В голове ребенка должна сложиться верная картина предстоящего события. Ребенку будет легче расспрашивать о незнакомых людях, если у него уже есть какое-то представление о них. Внутренники расходуют меньше энергии и избавляются от тревожности, если наперед знают состав действующих лиц. Если в предстоящем событии будут участвовать другие дети, то хороший способ помочь вашему ребенку наладить с ними контакт – это купить какие-нибудь игрушки, которые он сможет при встрече подарить им. Получив такой сувенир, ребенок сразу принимается с ним играть, и это разряжает обстановку неловкости первых минут знакомства. Такую же тактику можно применять и в других неформальных ситуациях. Используйте, как я их называю, игрушки-приманки. Все, без исключения дети, обращают на них внимание. Слетаются на них, как пчелы на мед. Когда я привожу внуков в наш местный лягушатник, то первым делом разбрасываю по воде надувные игрушки. И дети, как по команде, начинают весело гоняться за ними. А еще у меня есть пластмассовая коробочка с драгоценными камушками, за которыми дети ныряют, когда я бросаю их на дно бассейна. Однажды 6-летний Кристофер, не самый общительный мальчик, практически сразу принялся играть с какой-то девочкой, которой тоже понравилась охота за сокровищами. Они вообразили себя пиратами Карибского моря, Джеком Воробьем и его подругой. Детишки могли часами нырять за бриллиантами. Зоркий взгляд в прошлое. Ретроспективный взгляд на прошедшие события может быть таким же полезным, как его предварительное планирование. Через пару дней, улучив момент, когда ребенок будет отдохнувшим и полным сил, обсудите с ним все, что произошло, и помогите разобраться в его чувствах и мыслях. Иначе у ребенка сложится негативное представление, он не сможет извлечь нужных уроков и в будущем станет избегать общественных мероприятий. Вместо обратной связи у внутренника возникнет мощная негативная обратная реакция, особенно если впечатление подкрепляется неверным внутренним суждением. Разговаривая с ребенком, как бы невзначай спросите: «Прошла целая ночь, и что ты теперь думаешь о вчерашнем?» «Ну», — отвечает Эбби, — «я, кажется, слишком много болтала». Это обычная тревога внутренников, которые неожиданно для себя разговорились с кем-то. «И что, твои подруги от этого потеряли к тебе интерес?» «Нет, вряд ли, но было как-то странно. Я говорила, они смотрели на меня. Мне было очень неловко». Теперь ваша очередь подправить это неверное впечатление. «Думаю, девочки смотрели на тебя, потому что им был интересен твой рассказ». В ситуациях, когда дети-интроверты пугаются, чувствуют себя незащищенными или сильно нервничают, они склонны видеть один негатив. За усвоение подобной информации у интровертов отвечает слуховая система, которая выделяет и сохраняет отрицательный опыт. Поскольку внутренники отличаются запаздывающей эмоциональной реакцией, они могут неправильно истолковать поведение других детей, когда они тоже нервничают или устают от избытка впечатлений. Вы можете помочь ребенку пересмотреть ситуацию, когда он отдохнет и будет способен оценить истинное отношение к нему других. Иногда, когда я начинала такой разбор полетов, дети-интроверты говорили: «Все пошло не так», а потом признавали: «В конце концов, все не так уж плохо. Я же занял первое место, и я нисколько не преувеличиваю». Как сломать стену отчуждения? Даже взрослым бывает невероятно трудно начать разговор. Обучите своих детей мастерству задавать правильные вопросы. Обычно на них очень легко ответить, и цель их вполне прозрачна. «Я хочу узнать тебя получше». Эти вопросы предполагают положительный ответ, потому что «нет» скорее означает конец общения. Самая эффективная тактика – задавать вопросы, относящиеся к текущему моменту. Например, «как вода? Теплая?» Неплохо поинтересоваться мнением другого ребенка. «Тебе что больше нравится? Качели или шина?» «Почему ты выбрал карате?» «Что вчера сказала учительница?» «Меня не было, поэтому я не знаю». Можно выбрать какие-то общие для вас темы. «О, у тебя такая же футболка со звездными войнами. Где ты ее взял?» Другие способы помочь. Один из самых действенных способов помочь маленькому интроверту приобрести необходимые социальные навыки – это показать ему свой интерес к другим. Будьте приветливы и дружелюбны со всеми, с кем свела вас судьба, в том числе и с людьми не из вашего круга. Старайтесь запоминать имена друзей вашего ребенка и интересуйтесь их делами. Хорошо отзывайтесь о своих друзьях. Похвалы и комплименты должны быть искренними. Демонстрируйте умение общаться, когда к вам в гости приходят приятели вашего ребенка. Например, вы можете предложить какую-то общую игру или другое занятие, а перед приходом гостей вместе с ребенком приготовить для них легкую закуску. Обсудите запасной план. Что вы будете делать, если гостям не понравится выбранная вами игра или им станет скучно? Есть еще несколько способов помочь вашему интроверту освоиться в общественной жизни. Отвлекайте ребенка от ненужной интернализации. Внутренники, как и следует из этого понятия, склонны к интернализации конфликтов и многие вещи воспринимают как личную обиду. С одной стороны, в этом есть определенные преимущества. Интроверты не склонны обвинять других в своих неудачах, и поэтому каждый конфликт используют для собственного роста и развития. Они знают, на что в первую очередь нужно обратить внимание. Тем не менее, поскольку интроверты по большей части живут своими переживаниями и мыслями, они воображают, что неприятности возникают только у них. «Я правильно ответил, но учительница не обратила на это никакого внимания. Я никогда не знаю, что сказать. Меня туда не пригласили». С этим впечатлением можно и нужно бороться. Поговорите с ребенком о тех аспектах общественной жизни, на которые он способен повлиять, и о тех, на которые повлиять невозможно. Во-первых, нельзя управлять другими, но можно выявить некоторые закономерности и предугадывать реакции людей в тех или иных ситуациях. Посоветуйте ребенку немного приглушить самокритику и не винить себя в случаях, если кто-то из одноклассников не позвал его в гости. Очень важно убедить внутренника в том, что он не может изменить поведение других детей, но он волен сам решать, кому из них доверять, а кому нет. Уверьте ребенка, что он умеет быть верным другом и не виноват в том, что остальные дети выбирают себе в друзья не его. Ваш ребенок может сам выбирать, когда и как долго он хочет общаться. Дети-интроверты меньше подвержены влиянию внешнего мира и не всегда стремятся участвовать во всех затеях экстравертов. Часто это лишь вопрос экономии энергии. Например, в субботу днем Оливия позвала к себе подругу Эшли, а вечером ей пришлось заниматься музыкой. В воскресенье Сара пригласила Оливию в гости пообедать и пойти в кино на очередную серию «Звездных войн», Оливия не хочет идти, и когда мама спрашивает ее, почему, девочка отвечает: «У Сары очень большая семья, и мне неловко будет уйти, если я устану». Мама нашла компромиссное решение. Оливия пойдет на обед, но не пойдет в кино. Как растормошить домоседа? «Райан, мы уходим, собирайся. Райан, Райан, пошли». Мама Райана начинает заводиться. 11-летний сын смотрит на нее так, словно теряет последнего верного друга. «Я не хочу никуда идти. Мне надо дочитать книгу». Дети-интроверты в большинстве своем домоседы. Дом — это их надежное убежище, где им все знакомо. Здесь не надо попусту тратить энергию, и можно углубиться в любимое занятие. Суета внешнего мира давит на внутренников. Их психика не приспособлена к интенсивному воздействию внешних раздражителей. Так как для интроверта выход из дома – это почти всегда мучение, ребенка надо предупреждать об этом заранее. «Райан, через 15 минут мы уходим. Время от времени идите ребенку навстречу. Оставляйте его дома с няней, с кем-то из родных или одного, если он уже достаточно взрослый». Выход из дома – это испытание на прочность для социальных навыков интроверта. Проще говоря, бывают моменты, когда внутреннику приходится буквально отрывать себя от насиженного места. Здесь надо проявить максимальную дипломатичность и умение искать компромисс. «Сегодня утром ты осталась дома, но вечером мы все вместе пойдем к дяде Джону. Я знаю, что тебе не хочется, но уверена, что тебе понравится играть с двоюродной сестричкой Либи. Посмотрите, как пройдет мероприятие. Вернувшись домой, удержитесь от высказываний вроде «я же говорила». Но стоит заметить, иногда трудно принять решение, правда? Ты хотела остаться дома, но в гостях тебе было весело. Возможно, вспомнив об этом, ваш ребенок в следующий раз не откажется от предложения куда-нибудь пойти. Помогайте ребенку чередовать пребывание дома и вне его. Слишком частые выходы в свет могут вылиться для ребенка-интроверта в тяжелую аллергию на общество. Но если ребенок очень много времени проводит дома, то иногда он и сам стремится выйти на люди. Всякий человек устает от постоянного сидения в четырех стенах. Просто ребенку-интроверту надо периодически об этом напоминать. Научите его выбирать друзей. Дети-интроверты, как правило, легко подмечают особенности людских характеров и выбирают подходящих друзей. Возможно, им нужны разные друзья, и критерии их выбора могут меняться с возрастом. Поделитесь с ребенком своими впечатлениями о его друзьях. Спросите, что он сам о них думает. Вы с Кейси настоящие фантазеры? Она так здорово придумывает сказочные страны? Или, сынок, вы с Кевином так интересно обсуждали космические корабли? Мне кажется, он очень внимательно тебя слушает и запоминает все, что ты рассказываешь. Ты заметил? Совместное обсуждение заставит вашего ребенка по-новому посмотреть на друзей и научит его больше их ценить. Так вы закладываете фундамент будущих отношений вашего ребенка во взрослой жизни. Дети-интроверты лучше всего общаются с одним-двумя друзьями, такими же интровертами. Хороший друг внутренника, ребенок готовый вести с ним содержательные беседы. Тем не менее, с годами ему становится нужен друг-экстраверт, способный иногда вытащить его из привычного болота интроверсии и заразить жаждой приключений. В общении с экстравертом внутреннику стоит соблюдать осторожность, чтобы не растранжирить и без того скудные запасы энергии. В нужный момент он должен суметь сказать «нет» и выйти из игры. Пребывание в окружении многих экстравертов едва ли сможет удовлетворить ребенка-интроверта, так как ему трудно рассеивать внимание и поддерживать долгие пустые разговоры. В этой ситуации, как правило, возникают ссоры. Наводим мосты. Однажды я забрала из школы 8-летнего сына своей подруги Зейна и повела его домой. По дороге мне надо было заскочить к другой моей подруге и отдать ей подарок. Я сказала Зейну, что мы не пробудем там долго. Просто поздороваемся и поедем дальше. Он ответил, «Я не люблю встречаться с незнакомыми людьми и буду стесняться». Я сказала ему, что в этом нет ничего страшного. Я неплохо знала этого мальчика. Каково же было мое удивление, когда Зейн приветливо поздоровался с моей подругой, а потом проявил неподдельный интерес к интерьеру дома и задал массу вопросов о ее собаках. Позже, когда я проанализировала этот эпизод, я поняла, что Зейн, предупредив меня о неловкости, которую он испытывает от встреч с незнакомыми людьми, разгрузил себя на эмоциональном уровне. Мальчик смог освободить необходимое ему психологическое пространство, что помогло ему уютно чувствовать себя в чужом доме. Он поделился со мной своими опасениями, и я приняла это как факт. Его высказывание послужило мостом между его нежеланием встречаться с незнакомкой и реальным общением с ней. Вот еще несколько советов по наведению мостов. Возьмите ребенка на руки, за руку или положите ему руку на плечо, в зависимости от возраста, дайте понять, что вы разделяете его тревогу и стараетесь приободрить. Приветливо и дружелюбно говорите с незнакомцем, продолжая одновременно подбадривать ребенка прикосновением и взглядом. Объясните своему собеседнику, Тиму надо немного времени на разогрев, когда он встречает незнакомого человека. Не заставляйте ребенка быть приветливым, если он не готов к этому. По возможности уменьшите число незнакомых людей, с которыми вашему маленькому интроверту приходится встречаться за один раз. Представьте своего ребенка почтальону, торговцу ближайшего магазина, соседям и знакомым. Пусть первая встреча будет короткой, веселой и дружеской. Не торопитесь говорить за ребенка и не перебивайте его. Проявите разумный баланс. Вмешивайтесь вовремя, когда надо что-то сказать за ребенка, но дайте ему возможность вставить словечко. Слегка его подтолкните. Ты ведь тоже любишь это телешоу, правда? Учитывайте природные социальные склонности ребенка. Дети-интроверты в большинстве своем прирожденные слушатели. Для умения заводить друзей это способность номер один. Именно поэтому интроверты часто достигают больших высот в профессиях, где требуется налаживать контакты между людьми. Похвалите вашего внутренника за то, что он потрясающе хорошо умеет слушать и запоминать. Как хорошо, что ты напомнил, что у Джека аллергия на клубнику. Ты отличный друг, умеешь выслушать. Мне это очень нравится в тебе. Уделяйте внимание вопросам, которые задает ваш ребенок-интроверт. Внутренники часто бывают весьма проницательными. По манере разговора можно определить, какое полушарие мозга доминирует у вашего маленького интроверта. Ребенок с доминирующим правым полушарием лучше разбирается в своих ощущениях и чувствах других людей. «Ты знаешь, что случилось с длиннохвостым попугаем моей подруги Эмбер?» – спрашивает меня Кэрри. «Он умер от какой-то инфекции, которая заразился еще в зоомагазине. Эмбер думал, что это она виновата. Продавец объяснил ей, что это не так, и подарил другого попугая. Но она все равно скучает по Эллу», — так она назвала первую птичку. «Я сказала ей, что тоже переживала, когда умер мой хомячок». Дети-интроверты с доминирующим правым полушарием обладают высоким коэффициентом эмоционального развития, эмоциональным IQ. Они легко могут поставить себя на место другого человека. Такая способность называется эмпатией. Человек поймет, что его услышали и прониклись сочувствием к его переживаниям. Нет ничего важнее для друга, чем чей-то искренний интерес к его мыслям и ощущениям. Если ваш внутренник не такой талантливый слушатель и не очень способен к эмпатии, то у него, скорее всего, доминирует левое полушарие. Такой ребенок предпочитает эмоциям факты. Тем не менее, уровень эмоционального развития левополушарных интровертов можно повысить. Научите ребенка в разговоре повторять собеседнику суть того, что он от него услышал. Делая такой акцент: «Я тебя понял». Подскажите ребенку, как прочитывать собеседника, когда будете общаться с ним наедине. «Как ты думаешь, что чувствовала Эшли?» «Мне показалось, что ей было грустно». «Мне тоже». «Как ты думаешь, почему?» «Потому что у нее заболела собака». Проводящие пути в головном мозге интровертов устроены таким образом, что дети могут пользоваться самой совершенной системой порождения эмоций, расположенной в правой лобной доле мозга. Там происходит интеграция интеллектуального анализа и эмоционального восприятия. Способность угадывать чужие чувства и намерения лежит в основе многих умений и навыков. Однако эта способность ребенка-интроверта может остаться невостребованной, если он не научится разбираться в собственных ощущениях. Родители могут помочь детям усовершенствовать это мастерство с помощью игр, настраивающих эмоциональную антенну. «Угадай чувства» и «Угадай главное». Дайте ребенку угадать, что вы чувствовали и что было главным для вас в событиях прошедшего дня. Потом поменяйтесь ролями и попробуйте разобраться в рассказе ребенка. Это даст ему то, что мы в психотерапии называем прочувствованным опытом. Ощущение, что собеседник понял вас. Попробуйте для наглядности прочитать переживания и мысли другого члена семьи или друга. Например, Бен, друг Эндрю, громко, жаром рассказывает о своей новой игровой приставке. Слова осыплются, как из рога изобилия. Мама Бена говорит: «Эндрю, смотри, как у Бена сияют глаза, как он радуется новой игрушке. Кажется, он сильно взволнован, я права, Бен?» «Да, очень!» — кричит Бен и принимается носиться вокруг стола. Все смеются, а Бен и Эндрю убегают играть. Это хорошо еще и тем, что Бен сможет немного успокоиться и остыть, так как его услышали и поняли. Объясните своему ребенку, что характер сильно влияет на манеру говорить и поведение любого человека. Тогда ребенок сможет приспособиться к любому эмоциональному диалекту, стать фактически эмоциональным полиглотом. Это очень важно, так как ваш ребенок-интроверт сумеет понять поведение экстравертов, а их в нашем мире подавляющее большинство. Кроме того, это очень мощное оружие. Выучив чужой эмоциональный язык, ребенок-интроверт начинает разбираться в мыслях и чувствах экстравертов, понимать, как с ними общаться и взаимодействовать. При таком подходе наружники тоже осознают, что не все дети похожи на них. Становясь полиглотами, они одновременно обретают возможность взглянуть на мир глазами интроверта. Мало того, экстраверты подмечают у внутренников положительные черты, которых раньше не видели. Учите язык эмоций. Как говорить с интровертами и экстравертами? Разговаривая с детьми-интровертами, попробуйте говорить медленно, тихо и с паузами. Спокойно относиться к молчанию ребенка. Использовать в речи более развернутые предложения. не подгонять их, не перегружать их своими эмоциями. Разговаривая с детьми-экстравертами, постарайтесь говорить быстро, употреблять короткие фразы, во время разговора сокращать дистанцию между вами и собеседником, говорить громко, быть экспрессивным. Слушая ребенка-интроверта, надо сконцентрировать на нем все внимание, не перебивать его, повторять его слова, понимать, что все сказанное было хорошо обдумано. При необходимости попросить разъяснений и терпеливо дожидаться ответа. Слушая ребенка-экстраверта, надо немедленно реагировать на сказанное, кивать, смеяться и улыбаться. Не бояться перебить его в случае необходимости. Хвалить ребенка и делать ему комплименты в ходе разговора. Не считать все сказанное окончательным и бесповоротным решением.